Глава 43. Контрольный выстрел. Шамиль Шульгин был на Алтае первый раз. Горы заставили дрогнуть в его душе какую-то невидимую, опять генетика, струну. А когда забурлила справа, далеко внизу горная река, зеленоводная Катунь, у него и вовсе возникло приподнятое настроение. Пассажиры же его были скорее мрачно сосредоточены. Двое, по крайней мере. Ножев и Веселага ясно понимали, что именно может и ждать там, куда они так торопятся. На их решимость двигаться в том же направлении это понимание, однако, никак не влияло. «Да, запросто можно словить свинец», — думал Сева Веселага, но мыслями такими ни с кем не делился. «Что-то детей больно много для такого дела», — думал Ножев, поглядывая на Тома, клевавшего носом на переднем сиденье. «Там девочка, и здесь два пацана. Шальная пуля и... мама, не горюй!» Начинало светать. Невидимое солнце медленно всходило за горами, и повсюду еще лежали ночные тени. За полчаса до этого в полной тьме у вышеописанного дома в Эликманаре две тени переговаривались между собой. «Что, бесконтрольного уедем? Это не дело». «Какой контрольный? 5 пуль всадил. От головы до пояса. Ты ж слышал, даже не ойкнула. В окно я не полезу, неизвестно что там, и наследим. Я вообще удивляюсь, почему собаку не слышно. Небось, бросили ее по дороге. Они ж не из Москвы ее везли. Как подобрали, так, наверное, и бросили. Как хочешь, только я бесконтрольного не уеду. Нельзя рисковать. Голова одна, эти шутить не будут. Мне их четко нарисовали. Давай до утра, раз так, дождемся, и ясно станет. Кто-то найдет ее. До утра? Шутки шутишь, чтоб под самую облаву попасть. Какая облава, сявый? Ты тут хоть одного мента видел? Как труп обнаружат, сразу увидишь. И ни одного. Машина Шамиля подходила к Эликманару. Шамиль настолько хорошо изучил карту, что ехал, не замедляя хода. Соузга, Манжерок, Усть-Муны. От Усть-Семы он, не сбрасывая скорости, вильнул влево, на Чимал, прямо как к себе домой. Въехали в Эликманар. Проехали, как объясняла Женя Тому, отделение детского туберкулезного санатория. Второй переулок направо был ее. В двух шагах шумела Катунь. Но пассажирам Шамиля было не до красот природы. И как только повернули, в предрассветных сумерках увидели следующее. Двое невысоких, явно хорошо накачанных мужчин садились в черную Toyota Lexus, заметно спеша. Один наголо бритый сел за руль. Другой с косицей черных волос на затылке занес уже ногу в кабину. Как вдруг произошло неожиданное. В считанные секунды, прежде чем Том смог осознать, что перед ними, именно та самая машина. Какой-то огромный зверь, с дыбом торчащий на загривке шерстью, перемахнул через забор далеко стоящего дома. Громадными скачками пересек переулок и с рычанием бросился на плечи человека с косицей на затылке. Отдирая зверя от себя, тот закричал отчаянно: «Сявый, стреляй! Стреляй!» — ухнуло в голове Тома. «Они!» Водитель Toyota Lexus стрелять не стал, а, дотянувшись через сиденье, что есть силы, ударил зверя монтировкой по голове. Тот отпрянул. Взвыв, человек с косицей вскочил в кабину, захлопнул дверь, чуть не отхватив зверю лапу. Toyota рванула с места. А с той стороны улицы уже бежала Женя с криком: «Тося, назад!» И тут же, увидев уже отъехавшую далеко Toyota Lexus, закричала Тому, стоявшему у машины Шамиля: том, это их машина, Тося их узнала. Тойота на скорости 140 километров летела мимо поселков. Было так рано, что дети, к счастью, еще не появились на улицах. Помнишь, что нам до Усемы, там, налево, и на Чуйский тракт в обратную сторону, и по главной, без всяких яких, до Монголии? Проснись, нам через 50 километров машину менять, если все сработано и «Жигуль» там стоит. Некоторое время неслись молча. Оба были в мрачном состоянии. У каждого на лице отражалась какая-то тяжелая дума. Вдруг тот, кто был за рулем, медленно проговорил. «Слышь, режиссер, а ты видел, что псину кто-то звал с той стороны улицы, когда ты плюхнулся уже на сиденье, а я по газам ударил?» Тот ответил не сразу. «Ну, видел, краем глаза, как и ты, девка какая-то высокая». «Какая-то? А с чего бы она чужую собаку, да еще такую злобную звала, а? Не знаешь? Слушай, Сявый, ты куда тянешь-то?» «Туда и тяну». «Знаешь, Сявый, ты мне мистику тут не разводи. С моими пулями по улицам за собаками не бегают. Ни за чужими, ни за своими». И опять замолчали. Машина неслась, только мелкие камешки барабанили под днищу. «Тогда еще спрошу. Ты ведь собаку-то узнал? Это она тогда тебя в лесу чуть на запчасти не порвала?» «Узнал. По повадке скорее, чем по виду». «Так что, как видишь, — съязвил Сявый, — вовсе не брошена по дороге. А раз так, скажи, режиссер, почему ж она в другом доме ночевала? Не с хозяйкой? Не тот ведь это пес, чтоб хозяйку оставить?» «Ну, мало ли причин, — неуверенно протянул спрашиваемый. — Ты прямо как в телепередаче, хочу все знать». «Да, — жестко сказал Сявый, — когда я на дело или с дела иду, то хочу все знать, чтоб за меня потом другие не узнали, потому и живой. Пока». И опять оба замолчали. Потом Сявый снова заговорил. «Так что контрольный выстрел... Не дурее нас с тобой люди придумали, и не нам с тобою было его отменять. Очень шибко пожалеть можем, если, конечно, успеем». На последних фразах голос его наполнился тяжелой, хотя и скрытой тоской, и, помолчав, он добавил нехотя: «Замочат нас с тобой в Монголии, вот что, режиссер, и пацаны не осудят, а только скажут, получили свое, то, что им причиталось, потому что дело не сделали. Если честно, не знаю, куда мы торопимся. По понятиям развернуться бы надо и доделать. Охренел, что ли, если хуже не сказать. Сейчас, если возвращаться, полпоселка уложить придется. Нет, я оружие, пока перчатки не снял, в машине оставляю. Нас сейчас только за скорость любой мент остановит. Я не хочу. Знаю, чтоб он это оружие с глушителем у меня из рук брал. И что ты заладил? Да делать!» — взорвался вдруг режиссер. «Что мы не так сделали-то? Дом был ее, комната ее, окно ее, кровать ее. Мы ж 2 дня изучали вопрос. Забыл, что ли? Лампа настольная горела, потом она ее потушила и легла. Ты видел, что ли, как легла? Видел, не видел, а я тебе сказал и повторю. С моих 5 пуль еще никто не вставал до дня страшного суда». «Да я вот что думаю», — сказал Сявый с неожиданной у него человеческой интонацией. «Может, он кое для кого уже и близок?»